Вторым же источником смущения была, судя по эмоциям, Падме, которая скорее всего просто подслушивала нас или каким-то другим образом получила информацию о том, чем мы с Саш занимались. «Ты про них?» – я кивнул на стену, за которым чувствовала Саку, а затем на ту, за которой находилась Падме. «Угу, ну», – я пожал плечами. Было очевидно, что Асака нас почувствует, а Падме, она просто не дурочка и либо сама все поняла и додумала, либо как-то наблюдала. От Саш пошла волна стыда и смущения. «За нами». «Наблюдала?» «Да», я внимательно посмотрел на Саш. «Ну», она попросила. Она отвела взгляд в сторону, при этом я чувствовал, что от Падме полыхнуло еще большим смущением. Видимо, она уже проснулась и решила понаблюдать за нами. И вот сейчас она слышала нашу беседу, и я решила не отказывать. Она же тоже будет частью семьи, если сама захочет. Пока и меня, и ее устраивает медленное развитие отношений, и я действительно надеюсь на то, что в один день она захочет перешагнуть черту и войти в нашу слегка ненормальную семейку. Захочет. Саш покивала. Это захочет. Так как она наблюдала за нами, через камеру, скрывая, камера спрятана была в моей одежде, я ее специально положила так, чтобы в нее было видно все, что будет происходить на кровати. Ясно. Я покивал и, слегка приподнявшись, послал воздушный поцелуй в сторону одежды Саш, после чего вновь лег и притянул к себе мою девочку для поцелуя. В этот раз он был нежным, дарил ласку и любовь, а не требовательным и призывающим к послушанию, как было ночью. Наверное, нам надо вставать. Да. Кстати, а ты ученицу с собой не взяла именно поэтому? Ну... Саш вильнула взглядом из стороны в сторону. «Да, я не уверена, что хочу, чтобы она подобное чувствовала, по крайней мере сейчас. Это у тебя опыт достаточный и ты Асаку тренируешь, так что для нее этот эмоциональный шторм не был чем-то, что могло бы повлиять на нее. Моя же ученица». Она покачала головой. «Она пока еще не готова к такому. Ну, каждый одаренный развивается в своем темпе». «Да нет», Саш покачала головой. «Тут скорее моя вина. Так что если тебе не сложно, можешь помочь мне немного с программой, просто я действительно немного не понимаю, чему именно учить Гракру. Я сама знаю много, но я помогу». Я улыбнулся ей, погладив по спине. «Если ты не остановишься, то мы продолжим то, на чем остановились ночью». Несмотря на то, что она пыталась придать своему голосу осуждающие нотки, я чувствовал, что она в целом не против подобного продолжения. Да и я был не против него. Но, к сожалению, мы оба понимали, что тратить на этот день мы себе позволить не можем. «Ладно». Я с большим сожалением убрал руку, которая уже почти добралась до попки Саш. И при этом она тоже испытала от этого моего действия сожаление и некоторое недовольство. «Сейчас действительно не время, но думаю, вечером мы вполне можем продолжить то, на чем сейчас останавливаемся. Я на это рассчитываю». Во взгляде Саш промелькнули желтые искры, и я не удержался и шлепнул ее по заднице. «Но-но-но, держи себя в руках, до вечера еще очень далеко, и нам предстоит немного поработать». «Угу, поработать, учеников гонять будем, надо только Гракру вызва». В этот самый момент я почувствовал опасности, столкнув с кровати Саш, сам прыгнул в сторону шкафа. «Быстро одеваться, броня, оружие, сейчас же». Протянув руку в сторону стены, которая разделяла нас с Асакой, я буквально смял ее участок, таким образом сделав в ней дырку. «Живо в броню». Сам же я, одеваясь, силой нащупал кнопку тревоги, которая находилась в зале управления, и вдавил ее, но ничего не произошло. Глава 114. Нападение. Схватив в руки компьютер, выполненный в форме наруча, я быстро устроил рассылку сообщений с сообщением о том, что поднимаю всех по тревоге. Даже попытался те сообщения отправить, но если первые сообщения прошли, то вот сообщение моей дорогой наставницы не было отправлено. Черт, они глушат связь. Поняв это, я на секунду прикрыл глаза и отправил мощную волну по нашей сети связи, которая должна была передать ей ощущение готовности к бою и тревоги. Так, Ти-сигнал послал через нашу связь. «Саш, твоя задача добраться до комнаты управления и занять оборону там». «Поняла, возьму с собой Падме». Она не стала спорить со мной и, быстро одевшись, выскользнула за дверь, а через десяток секунд уже убежала вместе с Падме в сторону комнаты управления. «Асака, ты со мной». «Поняла». Ученица уже стояла около моей комнаты, фоня смущением и решительностью, а также предвкушением. «Хочешь подраться?» «Ага». Она покивала, после чего мы вместе с ней отправились в сторону входа на станцию, и там мы увидели трупы клонов. «Это...» Асака подошла к клону и прикрыла глаза. «Я его знала, Он тренировал меня стрелять из различных видов оружия. Я понимающе покивал, давая понять, что я понимаю и разделяю ее боль. Аби, я хочу порвать их на кусочки. Ну так сделай это. Я улыбнулся ей, поощряя легкую кровожадность, которую она пыталась подавить. Или в данном случае надо говорить масложадность. Все же рабочая жидкость в дроидах — это синтетическое масло, так как именно им тут смазываются все шарнирные соединения. А, но ведь, мне рано. Этот вопрос от Асеки прозвучал слегка неуверенным голосом. Все же до этого момента я всегда удерживал ее от участия в операциях, да и вообще в наземных операциях мы по факту не участвовали, так что она уже привыкла, что сидит в рубке со мной или, в последнем бою например, сидит в кресле пилотов дронов, которые оказались на проверку не такими эффективными. Благо, что мы смогли договориться и в барышник в одно из помещений воткнут усилитель сигнала, для того чтобы заглушить наш сигнал стало проблематично, а также пропишем более интеллектуальную программу дронам, так что если это все же удастся сделать, они не будут изображать камикадзе, они начнут действовать подобно дроидам-истребителям. Ну, я же рядом, я небрежно пожал плечами. Да, она осторожно, кажется, еще не веря в то, что ей дадут помахать клинком, кивнула, а в эмоциях у нее стало разрастаться предвкушение и азарт. Ну вот видишь, обычно я не хочу отправлять тебя в бой, так как это значило бы, что ты осталась без моего присмотра, так как, ты и сама видела, я обычно нахожусь в рубке. Да и без этого, ты была не готова, но ты так стараешься. Я покачал головой, стараясь сделать так, чтобы Асака по нашей связи ощутила мою гордость за то, что у меня такая ученица. Что на мой взгляд, уж если я сам нахожусь на передовой, то и ты можешь быть тут, так как теперь ты не будешь мешаться и твоя защита не будет отвлекать меня от выполнения поставленных задач. Спасибо. Это было одно слово, но сколько эмоций в него вложила Асака. Сколько благодарности за мои слова, за обучение, за заботу, за... Папочка. Ик. Я с огромным удивлением посмотрел на мелкую, которая, сказав последнее слово и ощутив всю палитру обрушившихся на меня чувств, попыталась спрятаться за маской шутницы и показала мне язык. Так, я покачал головой, давая ей понять, что уйти от разговора ей не удалось. Поговорим об этом после того, как поймем, что тут вообще происходит, дочка. Последнее слово и вложенные мной в него эмоции заставили Асаку широко раскрыть глаза. Она не могла поверить в то, что я действительно это сказал, и то, что мои эмоции явно говорили мне, что я не против такой вот непоседливой дочурки, пусть не по крови, но по духу. А теперь живо осматривать территорию и определять, что же случилось. Есть. Она по-военному отдала мне честь и быстро стала осматриваться, ища любые следы, которые могли бы рассказать, что именно тут произошло. Сам я уже примерно понял, что к чему. Не то чтобы я был прямо великим сыщиком, но бластерные отверстия на броне клонов говорят, что это нестандартное оружие КНС, а ведь они идут путем минимизации затрат и не станут просто так кому-то вручать нестандартное оружие. Значит, тут поработали либо наемники, либо дроиды нестандартной серии. Из таких у КНС известны только дроиды-диверсанты, которых те постоянно модернизируют. Впрочем, задача и у тех будут одинаковыми. Захватить станцию и, подавая с нее ложный сигнал на наши корабли, позволить пройти через границы республики незамеченным флот КНС. Аби, я нашла следы. Внимательно следил за Асакой, которая короткими перебежками перемещалась от одного укрытия к другому, пока не осмотрела площадку перед входом, а после таким же образом вернулась ко мне. И, судя по всему, это дроиды. Они забрались с той стороны. Она указала рукой на то место, рядом с которым она провела больше всего времени. Там остались небольшие вмятины от рук дроидов. Я понятливо покивал. Значит, скорее всего, диверсанты. В один и в два так не действуют, дроидеки тем более так действовать не могут. Умница. Я погладил ее по голове и тут же передал сообщение Саш, чтобы она знала, чего именно надо ожидать. А теперь пошли их искать, надо вычистить станцию от этих железяк. Угу. Асака сняла с пояса свои два клинка. Ускорение помнишь, учитель? В голосе моей ученицы послышалась легкая обида. Что? Я не говорю, что ты его не знаешь. Просто наблюдая, как ты короткими перебежками тут прыгала по посадочной платформе, я подумал, что ты просто забыла об этой технике. Она сильно покраснела, после чего мы оба, применив ускорение, отправились по станции, естественно, кратчайшим маршрутом к комнате управления. Очень быстро мы достигли отряд дроидов, которые продвигались в сторону комнаты управления, и я кивнул Асаке, давая понять, что эти противники полностью ее. Тем более, что они пусть и не так просты, как она думает, но и опасности, по крайней мере смертельной, я для ученицы не чувствую. Первый удар по себе дроиды пропустили, но вот второй. Клинок выдвинулся из левой руки каждого дроида, и пусть Асока была быстрой, но это только по сравнению с обычным человеком, а эти дроиды вполне могли не только отследить ее действия, но и ответить на них. Хотя, конечно, многое они противопоставить моей ученице не могли и успевали только подставлять оружие под клинок Асоки, который постепенно начинал плавить клинки. Впрочем, сзади я отбил мечом выстрел, который направил в меня один из дроидов, который тут же получил свой же выстрел в головную часть. Это, конечно, не уничтожило этого дроида, при этом он стал намного менее опасным. «Учитель, что?» Я вопросительно посмотрел на Асоку, которая металась между пятью дроидами, которые никак не могли достать ее. «Я сама, но если они откроют по мне огонь, то я вмешаюсь». Я усмехнулся, смотря на то, как Асока резко ускорилась, чтобы обогнуть дроидов, и пусть на ее уровне подготовки делать такое с активированным световым мечом было немного опасно, но я проследил, чтобы она не получила травм. При этом она разрубила еще двух дроидов, и теперь они уже не могли доставить ей никакой угрозы. «ТЦ, я бы и сама справилась». На меня бросили недовольный взгляд, хотя в эмоциях она была благодарна мне. «Да, давай поспешим и осмотрим остальную станцию, так как эта группа вполне может быть не единственной». «Да». Впрочем, мои подозрения не были подтверждены, так что вскоре мы уже собрались в комнате управления. Я наладил систему связи. Один из клонов кивнул мне. «Прекращаем сигнал, идущий на флот?» «Нет». Я покачал головой, но мне надо установить защищенный канал связи с кораблем Ти. «Минуту». Клон кивнул и тут же принялся набирать что-то на клавиатуре, после чего, буквально через пару минут, передо мной на экране появилось лицо одной из моих возлюбленных. «Аби, я волновалась». «А». Я махнул рукой. «Пустяки. Дроиды-диверсанты. Они сумели удаленно перенастроить системы станции и заблокировать нам управление, так что пришлось потратить некоторое время на выяснение того, как они это сделали, и исправление систем. И, флот Гривуса рядом. Мы видим его, я сейчас передам тебе данные, там нет таких громадин, как его прошлый корабль, так что можем справиться и своими силами. Правда, то, что у нас нет ни одного линкора в строю, может сделать ситуацию для вас немного сложной». Я нахмурился. «Мы справимся, все же не только ты у нас джедай, так что если мы объединим усилия, то как минимум сможем повредить несколько кораблей. Не критически, конечно, но...» Она слегка беспечно пожала плечами. «В достаточной степени для того, чтобы они стали представлять для нас меньшую угрозу». «Хм, что? А что, если заманить их к Луне? Так у вас нету оружия класса Земля-Космос, зато у нас есть я». Я усмехнулся. «А уж уронить корабль на поверхности я смогу. Дроиды полезут из всех щелей». «Полезут». Я покивал. «Именно поэтому я буду ронять корабль, а не сажать его. Это позволит навести больше шухера на кораблях и повредить часть дроидов. Да и вы, я уверен, не оставите меня без помощи». «Допустим». Ти медленно кивнула. «Какой именно у тебя план?» «Ну слушай». Я начал рассказывать Ти, что именно задумал, и она медленно кивала, давая понять, что слышит меня и согласна с моим планом. Впрочем, с ним было сложно поспорить, так как без моего вмешательства было действительно трудно победить. «Хорошо, я согласна с твоим планом, но мы отправим тебе сейчас. Даже не думай». Я покачал головой, прерывая Ти. «Любой корабль, отправленный в нашу сторону сейчас, будет выглядеть подозрительно. Так что никого не высылай. И не волнуйся, мы сейчас тут такие линии обороны выстроим, что даже неделю против сил дроидов с нескольких крейсеров продержаться сможем». Я, естественно, преувеличивал, ну, может быть, не очень сильно, так как платформа находилась в очень удачном месте и защищать ее будет не так уж и сложно. Правда, большой поток противников нас мог бы продавить, мог бы, если бы тут не было джедаев. Может, передать на другие станции информацию об уязвимости? А ты уверена, что где-то по пути не будет крысы, которая сольет инфу в КНС, и она тут же окажется у Гривуса? Ты же знаешь, когда не надо, власть имущие могут работать очень быстро. ТЦ. В общем, все, конец связи, и держитесь там, так как бой будет очень жарким. Радует только, что молотоглавы все же пусть и устаревшие корабли, но достаточно надежные, так что их в решето просто так не превратить. Да-да. Ти покивала, после чего связь прервалась. Итак, я осмотрелся по сторонам. Пора нам линию обороны выстроить, и первое, что мы сделаем, это установим несколько пусковых установок, направленных на посадочную площадку. Потому что нельзя рассчитывать, что небольшой группой диверсантов можно будет долго поддерживать сокрытие того факта, что станция захвачена. Пусковые установки для того, чтобы сбить корабли, которые зайдут на посадку, ты чего? Асока посмотрела на одного из клонов. Тут же ничего достаточно мощного быть не должно. Она покачала головой, а в ее голосу звучало неодобрение. Скорее всего, будем уничтожать системы связи, для того, чтобы они после посадки не могли связаться с флотом. Молодец, сестренка. Саш подошла к Асоке и потрепала ее по голове. Фе, какая я тебе сестренка, мамочка. Саш открыла рот в шоке, а Асока показала ей язык, после чего спряталась за моей спиной. Ладно, я немного посмеялся, но решил все же призвать девушек к порядку. Давайте приступим к работе, так как нам предстоит еще очень многое сделать. Глава 115. Станция. Первая линия обороны у нас была встроена точно на входе в станцию. Благо, она была сделана достаточно бронированной, так что опасаться того, что обычные дроиды смогут пробить ее обшивку, не приходилось. А вот главный и единственный вход мы оборудовали несколькими баррикадами, за которыми могли скрыться клоны. Сюда и сюда пулеметы. Я указал на места. А если я не люблю пулеметы, предпочитаю просто бластерную винтовку, тогда ты идиот. Я посмотрел на клона. Потому что с тем, сколько врагов тут будет ожидаться, я сюда еще и турели поставлю, и этого все равно будет мало. Кстати, позицию надо заминировать, но сделать это с внутренней стороны, так чтобы когда вы отойдете на следующую линию обороны под прикрытием огня товарищей, эту линию можно было бы уничтожить, открыв полноценный обзор на противника. Так точно. Клон быстро испарился, а его товарищи чувствовали одобрение моим словам и некоторое злорадство по отношению к своему товарищу. Видимо, он уже многих достал тем, что бластерные винтовки лучшее оружие. Вот они и радовались, что их товарища заткнули. А вы что стоите? Я посмотрел на клонов, которые тут же перестали зубоскалить. Давайте, тащите сюда еще пулеметы, или вы думаете, что это будет единственная линия обороны, на которой они будут использоваться? Да и турельки можете тащить. Они, конечно, как правило, достаточно бесполезны, но в нашей ситуации. Я пожал плечами. Так точно. Они гаркнули это в один голос и тут же умчались, а мы с Сашей Асокой стали устанавливать следующие баррикады. Итого на протяжении первого коридора у нас получилось установить 3 баррикады, что было более чем хорошим результатом. Так, двери заблокировать. Я указал рукой на очередной коридор, который был выбран в качестве основного для противостояния. Тем более, что ответвления вели во второстепенные помещения и оборонять их было бессмысленно. Так что мы просто устанавливали в такие коридоры турели, которые должны были атаковать дроидов, как только они появятся в поле их зрения. Так, я посмотрел на нескольких клонов. Первую, вторую и третью линию занимайте. Они не предполагают большого числа обороняющихся, так что в случае чего вы сможете достаточно долго держаться, пока мы будем укреплять оборону дальше. И да, ваша задача не сдохнуть героями, а выжить. Так еще ничего не предвещает. Один из клонов был слегка растерян и тут же получил подзатыльник от своего товарища. Идиот, охрана нам нужна. Да понял, я, понял. Вскоре клоны удалились, а мы продолжили устанавливать баррикады. Правда, пулеметики бластерные уже кончились, так что оборудовали их бластерными винтовками, хотя я рассчитывал на то, что клоны будут утаскивать пулеметы за собой. Сэр, глаз передает, что к нам летит десантный корабль КНС. Пусть позволит ему сесть и высадить десант. Вас понял. Один из клонов передал информацию на наблюдательный пункт. Не то чтобы они могли сбить этот корабль, но с другой стороны удобнее это сказать, чем промолчать и потом получить неожиданный сюрприз в виде клона с достаточно мощной ракетной установкой, который собьет этот корабль. Саш, Асока, заканчивайте тут. Да-да. Саш манула мне рукой, отправляя меня вперед, и я быстро добрался до первой линии обороны. Точнее сказать, подошел к шлюзу, рядом с которым был установлен монитор для наблюдения за тем, что происходит на посадочной площадке. Через десяток минут кораблик опустился на посадочную платформу, и я, прикрыв глаза, прислушался к силе. Вдох, выдох. «Сэр, вам лучше отойти за баррикаду». Один из клонов попытался сказать мне, где именно мне лучше было бы находиться. Я же вытянул руки и, не дожидаясь, пока дроиды выйдут из него, резко хлопнул ими, и этот небольшой десантный кораблик просто смяло, превратив его в блинчик. Блять, клоны были в шоке, Я же быстро сформировал из этого блинчика несколько крупных дротиков, которые можно будет попробовать запустить в корабли противника. «Сэр, разрешите вопрос?» Один из клонов обратился ко мне, когда я уже возвращался для того, чтобы помочь с устройством других оборонительных линий. «Давай, Роуди!» Я кивнул клону, который находился на второй линии обороны. «А зачем тут мы, если вы можете вот так вот?» Он демонстративно хлопнул в ладоши. «И почему так не делают другие джедаи?» «Ну, другие так не делают, потому что так может далеко не каждый джедай. Это все равно, что спрашивать тебя, почему ты предпочитаешь снайперскую винтовку, а твой брат?» Я кивнул на клона рядом с ним. «Любит пистолеты, потому что нас так обучили?» Клон говорил слегка неуверенным голосом. «Ну, отчасти это правда, но почему вас так учили? Ведь по факту, вон дроиды». Я кивнул в сторону выхода, где недавно раздавил этих самых дроидов. «У всех однотипное оружие, это и выгодно было бы, не надо было бы составлять десяток программ обучения, и экономически выгоднее, не надо создавать тысячу и одно оружие, зная себе клепай винтовки». «Так почему так, личные предрасположенности?» Голос подал другой клон. «Именно, Джонни, именно. Есть такая штука, как предрасположенность. Это не всегда что-то действительно серьезное, ну, например, глазомер такой, что с ним удобнее стрелять из пистолета или из снайперской винтовки, природное чутье на что-то, чуть большая предрасположенность к физическим нагрузкам, которая позволяет легче использовать пулемет». Я пожал плечами. «Это если говорить о вас, но также и у нас есть предрасположенности. Например, целители, они в целом довольно редко осваивают что-то помимо своей основной профессии. Это не значит, что другие джедаи не могут освоить несколько полезных техник. Я, например, в свое время прошел обучение некоторым из них, но я буду действовать куда более грубо и зачастую неоптимальной. Другие, как Асока, они лучше воспринимают мир с мечами в руках, третьи используют техники усиления, четвертые». Я махнул рукой. «Перечислять можно долго. Я же всегда был уперт. Можно сказать, на меня повлияла одна единственная фраза Йоды. Когда-то он пришел к нам в группу и сказал фразу, которая не произвела впечатления на многих из моих сверстников. Он сказал: веса нет, есть лишь сила. Клоны растерялись. Многие не обратили на это внимания, тем более, что демонстрация была не особенно красивой, а вот я почему-то принял это близко к сердцу и стал пахать над телекинезом как проклятый. Я пожал плечами. Хотя это и отразилось на многих других аспектах моего развития, но зато теперь я могу сделать вот так, да и вскоре вы станете свидетелем куда более невероятного, даже с точки зрения многих джедаев, использования телекинеза. Ладно, они не стали допытываться до меня, я же не стал продолжать тему и вскоре вновь присоединился к Саше и Асоке, где мы телекинезом помогали формировать баррикады. Я думала, у нас другой план. Я бросил на Саш короткий взгляд. Было бы наивно с моей стороны полагать, что она не почувствует, как я использую силу. А уж понять, что именно я делаю, для нее было наверняка несложно. Все же она очень много со мной путешествовала и знала меня достаточно хорошо. Я немного его изменил. Да, поняла я, хотя должна заметить, что твоя идея использовать силу может сказаться на твоей эффективности дальше. Не скажется. Я покачал головой и продолжил работу. Работали мы достаточно долго, пока глаз снова не сообщил нас, что Гривус попался в ловушку, хотя сейчас это была не столько ловушка, сколько использование реальной обстановки для привлечения противника. Все же линкоры у нас действительно повреждены, и если бы не наши возможности в плане силы, то шансов на победу у нас не было бы. На орбите скоро начнется бой. Вот и хорошо. Я вздохнул и пошел на обзорную вышку, где взял такой же шлем с очень мощным прибором дальнего наблюдения, и стал наблюдать за происходящим. Гривус и правда не мог упустить этого шанса, и он даже не заподозрил, что его тут ждет ловушка. Все же никакой ПКО на станции наблюдения не было от слова совсем. Так что и отступление ТИ подконтрольных ей сил к станции не смутило его. Я стал вгонять себя в очень глубокую медитацию. «Поможете потом вернуться?» Это было последнее, что я сказал своими губами. Еще никогда я не вгонял себя на такие глубины силы, но потерять ТИ, которая решила использовать мой план, мне очень сильно не хотелось, и при этом корабли противника находились все еще слишком далеко для меня. Вдох, выдох. Сила есть во всем, сила есть во мне, я и есть сила. Я потянулся рукой к первому кораблику Гривуса и потянул его на себя. Нет, смять его я не мог, хотя двигатели и вывел из строя, но сам корабль направить на Луну, так чтобы он рухнул на нее носом вниз, я вполне мог. Потом был второй кораблик, третий. Сила, я и есть сила, я всемогущий. В голосе что-то щелкнуло, и после того, как уже пятый корабль был сброшен на планету, я осознал, что еще немного и я могу просто потерять себя. И что? Одинокая мысль появилась в моей голове и заставила задуматься над ней. Я же самый сильный, зачем мне вновь возвращаться в слабое тело, в котором ничего подобного я проделать не смогу? Да я сейчас до всех планет в системе дотянуться смогу. Я смогу их обрушить на Луну и... А как же Эсока? Саш, Ти, Ре, Падме? Имена девушек всплывали в моей голове, и я ощутил ненависть к самому себе. Слабак, зачем тебе эти слабые девушки? С такой силой, с ней мы можем создать себе любую. Создать, если бы мог, я бы наверняка моргнул, поняв, что сейчас я, можно сказать, сражаюсь со своей темной стороной, с той самой, которая обычно и превращает пользователей силы в животных, если они, конечно, полностью отдаются ей во власть. Да, мы можем создать жизнь, уничтожить жизнь, и никто нам не будет мешать. Ни Йода, этот зеленый клоун, просто не в силах будет нам противостоять. Ни Палпатин, этот павлин только и может что скрываться и козни строить. Мы сильнейшие. Серьезно? Да. А тебе напомнить судьбу всех сильнейших? Напомнить, что случилось с богами-драконами в нашем прошлом мире? Помнишь, как жалко они выглядели, пораженные скверной? Мы не они. А да, мы не они, у нас нет даже сотой части тех знаний и могущества, которыми обладали они в расцвете своих сил, но они пали. Я мысленно покачал головой. Ну ладно, а если взять кого-то из этой вселенной? Думаешь, Риван, Бастила и Джухани единственные? А ведь они и сейчас сильнее нас, их не интересуют мерзкие дела. Ты сам-то в это веришь? Ведь если бы их это не интересовало, они бы не урезали наши возможности. Но даже если ты прав, неужели нет других, тех, кто не захочет видеть пришельца, пришедшего к власти? По крайней мере, такой власти, ты. Мы оба знаем, что поддаваться злости и негативу – это путь к саморазрушению. Да, мы чувствуем себя самыми сильными, мы чувствуем эйфорию, но неужели моя темная сторона настолько глупа, чтобы не понимать, что сила породит избранного для того, чтобы он нас одолел? Ха, Скайуэкер на это не способен. Скайуэкер, нет, это может быть Ти, Саш, Рея, Асака, это может быть наш ребенок, которого сила организует одной из наших девушек. Ты поднимешь руку на свою кровь и плоть, опустишься до того, на что идет не каждое животное? Нет, голос темного меня стал стихать. Ты прав, это все эйфория. Я, мы не глупы. Мы всегда сосуществовали, стараясь сохранить баланс, и если на то была необходимость, становились жестокими, а если ее не было, были добрыми и всеми любимыми. Нет смысла меняться, прости, ничего. Я мысленно открыл объятия, приняв в себя обратно свою тьму, которая отделилась от меня на пике эмоций, и я этого даже не почувствовал. И стоило мне это сделать. Аби, учитель, да что вы с ним осторожничаете? После этого выкрика Саш меня буквально снесло в сторону стены, и я врезался в нее с такой силой, что некоторые мои кости хрустнули. Ха, я медленно выдохнул и открыл глаза. Я снова с вами. Но мои слова не успокоили никого. Саш даже включила свои клинки и с напряжением смотрела на меня. Глава 116. Последствия. Саш, Асака, Аби, они смотрели на меня с опаской и некоторой тревогой. Да, ты, все еще ты, Я растерянно посмотрел на Падме, которая смотрела на меня с некоторым недоумением. Впрочем, с куда большим недоумением она поглядывала на Асаку и Саш. Девочки, вы чего? Глаза. Саш ответила на вопрос Падме, и я наконец понял, что же случилось, что обе мои ученицы так сильно заволновались. А, не переживайте, немного перенапрягся, да еще и в медитации заглянул слишком глубоко в себя, так что встретился со своей темной стороной, так что ничего страшного со мной не случилось. Точно, Саш, конечно, моя темная сторона не самая адекватная личность, по крайней мере была ей в первые моменты встречи, но поверь, если бы она все же взяла верх, то тебе, Асаке, Падме и другим ничего не угрожало бы. Ну, максимум, я решил бы покинуть республику и попытаться свою империю построить. Я непринужденно пожал плечами. Может, стал бы чуть более жестоким во время тренировок. Хочется в это верить. Саш вздохнула, но не сделала и шага в мою сторону. Блин, как вы задрали со своими темными и светлыми сторонами. Падме покачала головой и сделала шаг в мою сторону. Не смей, да иди ты. Она показала язык Саш, после чего все же подошла ко мне и заглянула в глаза, и я ответил ей тем же, просто смотрел ей в глаза. Десяток секунд и Падме удовлетворенно кивнула. «Не знаю, что там с темной и светлой стороной, но это все тот же Аби, с которым я хочу быть рядом». «Ладно». Саш медленно вздохнула и тоже подошла ко мне. «Может, я, обжегшись на молоке, дую на воду? Ты уж прости меня, но ты же знаешь, темная сторона для меня больная тема». «Знаю, а теперь давайте готовиться. Все же я уронил несколько кораблей и теперь нам надо отразить их нападение, а не то выйдет, что я просто обеспечил нам крайне экстравагантный способ самоубийства». «Да, да», — Саш покивала. «Учитель, не пугай меня так больше, ничего не могу обещать». Я покачал головой на слова Асаки и на моих губах появилась грустная улыбка. «Все же идет война, но я приложу усилия, чтобы вы больше так сильно не волновались обо мне». Асака шмыгнула носом и подошла ко мне, так что я заключил ее в объятия. «И да, кстати, на что-то масштабное с моей стороны можете не рассчитывать. Сейчас я могу только боевой медитацией и мечом помочь». «Ну, ты уже многое сделал, думаю, что наша орбитальная группировка и так тебе спасибо скажет и когда разберется со своими противниками поможет и нам. Посмотрим». Я пожал плечами и мы с девушками выдвинулись к первой линии обороны. И если Асака уже успокоилась и просто шла рядом со мной, то Ватсаш все еще слегка волновалась. «А ты куда идешь?» Я посмотрел на Падме, которая собиралась отправиться вслед за нами. «С вами и ты меня не остановишь». «Серьезно?» Я усмехнулся, смотря на девушку, которая слегка нахмурилась и сделала два шага назад. «Ну, вырубить ты меня можешь, но я обижусь, а ты явно не хочешь видеть меня обиженной». «Допустим». Я медленно кивнул. «Но ты просто вынуждаешь меня именно что вырубить тебя». «Вынуждаю? Где броня? Шлем? Или ты думаешь, что дроиды, заметив цель без защиты, не начнут стрелять по тебе?» «Я поняла, все поняла, скоро буду». Падме исчезла, после чего мы с Асакой и Саш все же добрались до первой линии, где и остались ожидать противника. «Сэр», — я бросил на одного из клонов взгляд. «Да, а это нормально, что, что Саш и Асака там, а я тут? Не надо взгляд отводить, догадываюсь я, о чем именно ты думаешь, мне и самому это не очень приятно, но я полезнее тут. По крайней мере сейчас. Если бы я не ронял корабли, то мы бы заняли позиции иначе, но сейчас...» Я покачал головой. «Сейчас я слишком устал от того, чтобы лезть вперед, а девушки полны сил и желают показать себя. Так пусть они это сделают, я же прослежу за тем, чтобы они вернулись живыми и здоровыми». «Угу». На этом разговор с клоном закончился, и мы просто стали ожидать первых противников. При этом я погрузился в боевую медитацию и охватил всех бойцов первой и второй линии. Вдох, выдох. Ожидание иногда тянется слишком долго. «Идут». Один из клонов прокричал это и бросился от монитора, располагавшегося около входного бронированного шлюза, в сторону первой линии обороны. Асака и Саш заняли боевые стойки и приготовились, и уже через пару минут мы заметили, как дверь начала открываться, и мир словно погрузился в крайне густую субстанцию. Первые выстрелы дроидов произошли еще когда створки шлюза полностью не открылись, и целились они в голову. Впрочем, за своих учениц я не переживал, они были достаточно хорошо подготовленными, так что уж от первой волны они отбиться смогут. Мечи девушек с узнаваемым гудением стали двигаться в пространстве, и делали они это не только быстро, но и точно. Так что первые же выстрелы отправились в сторону самих дроидов, правда, не всегда они разбивали их головы, в которых располагались слабенькие мозги и камеры, через которые дроиды ориентировались в пространстве. «Не стрелять». И меня послушались, позволив девушкам самим выбивать врагов, которые все лезли и лезли. Впрочем, благодаря тому, что их учил я, они понимали, чего стоит ожидать друг от друга, да и боевая медитация помогает им еще лучше чувствовать плечо друг друга. Впрочем, толпа дроидов была слишком большой, и девушкам вскоре пришлось сделать шаг назад, так как они подходили слишком близко, и вскоре уже можно было лишиться возможности открыть огонь по дроидам из пулеметов. «Огонь!» Команду я отдал, когда девушки уже были готовы прыжком переместиться за первую линию, и когда они оказались в воздухе, элегантно отбивая мечом бластерные выстрелы, заговорили пулеметы. Дроидов стали выкашивать, словно это не вражеские войска, а просто болванчики в тире, но даже пулеметного заградительного огня не было достаточно для того, чтобы остановить дроидов. Вот только я все еще был тут, и, достав десяток гранат, я телекинезом забросил их так, чтобы они нанесли как можно больше урона противнику. Впрочем, даже так вскоре нам пришлось оставлять первую линию обороны и под прикрытием Саши и Асаки уходить ко второй, за которой с винтовкой в руках уже сидела Падме. К счастью, все пулеметы удалось оттащить, так что после того, как девочки вновь переместились за линию обороны, мы открыли новый вал огня под рейдом. При этом от Падми я чувствовал легкий азарт и желание показать себя. Впрочем, когда дрейды все же добрались до первой линии обороны, то она просто взорвалась, не позволяя им использовать ее для укрытия от наших пулеметов. Шаг за шагом, дрейды пусть и несли очень тяжелые потери, но шаг за шагом они приближались ко второй линии, и пусть мы еще не потеряли безвозвратно ни одного клона, но даже так, у нас стали появляться раненые. Было понятно, что долго удерживать позиции мы не сможем. Похоже, я все же допустил ошибку, когда предложил уронить несколько кораблей КНС. Впрочем, главное, чтобы выжили девочки. На клонов мне было плевать с высокой колокольни. Пусть их и чипировали, из-за чего выполнить приказ 66 они уже не смогут. Точнее сказать, теперь они станут выполнять его только по собственному желанию, но веры им у меня не прибавилось. Покинуть линию. Мой приказ прозвучал, и мы стали покидать вторую линию обороны, и как и раньше, вся основная оборона легла на плечи Асаки и Саш. Впрочем, меня радовало хотя бы то, что Падми не стала строить из себя героя и отступила вместе со всеми. Телекинезом буквально забросил за третью линию клона, в которого попал шальной выстрел, и который не мог продолжить двигаться вперед. Впрочем, это не помешало нам отступить и вновь обрушить на противника вал огня. То же самое произошло и с третьей линией обороны, и с четвертой. И вот когда мы уже почти уперлись в стену, дальше отступать было почти некуда, вскоре мы должны были оказаться в центре управления, пришел вызов на мой коммуникатор. «Слушаю, Аби, мы справились с орбитальной группировкой противника, Гривус предпочел отступить. Сейчас мы уже подлетаем и готовы вступить в бой с противником. Лучше бы с орбиты. Не считая себя самым умным, с орбиты мы подготовительную операцию провели, а то, что вы ее не почувствовали, так мы же не уничтожить все в пыль, вместе с планетой, хотели, а лишь дрейдов уничтожить. Ладно, ждем, но железок тут все равно много, разберемся». После этих сведений в строй встали даже раненые бойцы, которые понимали, что продержаться осталось совсем немного, и вскоре противника будут давить уже с двух сторон. «Падме!» Панический крик Асаки привлек мое внимание, и я бросил взгляд в их сторону. Сердце пропустило удар. На шлеме девушки красовалась черная подпалина, а саму ее я не ощущал. «Жестянки, теперь это личное!» Было огромное желание выхватить один из пулеметов у клонов и, встав во весь рост, начать поливать их бластерными очередями, но я, какая-то рациональная часть меня подсказывала мне, что это не выход. Тут еще есть Асака и Саша, и они не оценят подобного шага с моей стороны. Потому я только прикрыл глаза и выдохнул. Сейчас не время лить слезы. Я продолжил помогать клонам справляться с наплывом дрейдов, и мы даже отступили на следующую линию обороны, но теперь меня это мало волновало. Я отдавал всего себя этой технике, так как понимал, что если еще и Асака с Саш пострадают, то я точно наложу на себя руки. Минута за минутой, они растягивались в часы. И вот когда я наконец увидел, как дрейды дрогнули, что их стали поджимать с обратной стороны, я смог выдохнуть и, расслабившись, отправился в спасительное забвение. Где-то, ну и слабак же ты. Моя точная копия покачала головой. Впрочем, сейчас я с ним был полностью согласен. Я не смог защитить девушку, которая доверилась мне. И плевать, что это был ее выбор. Плевать, что удержать ее можно было только связав. Я мог это сделать. Мог и ни черта не сделал. Ты прав, я слаб. Я прикрыл глаза. Тьфу ты, да мне сейчас даже тело не хочется занимать. Ты такой размазня, что... Не лги себе, тебе тоже больно от того, что мы потеряли ее. Больно. Моя злая копия кивнула головой, а в его голосе послышалась боль. И в этом виноваты именно мы. Впрочем, я не могу обвинять в этом именно тебя, так как и сам я не стал бы ее останавливать. Слишком опасное время, и сейчас ситуация была хотя бы частично под нашим контролем. И если она погибла сейчас, то после она бы не выжила точно. Да, это действительно так. Слушай, может, все же рванем отсюда? Ну сам посуди, есть же воскрешение. Совсем детей из ордена уже туда переправили, копия библиотеки там есть, пусть и не полная пока что, давай возьмем в охапку Ти, Саш, Рэя и Асаку, а также учеников девушек, ну можно еще и Талу взять, после чего, мда, да, он грустно кивнул, понимая, что ни одна из наших девушек и знакомых не согласится с подобным планом, а если мы их заберем с собой, то нас возненавидит нас, и кто-то мог бы сказать, Пусть, главное, что будут живы, но себе-то врать последнее дело. Я очень не хочу оставаться один, а в этом случае я именно что останусь один. Вот-вот, эх, ладно, давай что ли в картишки сыграем. Фиг его знает, сколько мы еще в бессознательном состоянии пробудем. Я с сомнением посмотрел на него. Что, я не бесчувственный, просто чем-то заняться надо. Нет, мы можем, конечно, еще часов 10 обсуждать, как мы виноваты, но мы ничего не изменим. Только будем себя накручивать и можем дойти до мысли о суициде. А ведь нам этого не надо, не надо. Я покачал головой. Ну и, сдавай. Я выдохнул, сдаваясь, все же он прав. Проще отдаться какому-то процессу, чтобы слегка забыться, чем накручивать себя. Только вот интересно, я теперь после каждого обморока с темной версией себя встречаться буду. Глава 117. Живая. Я медленно открыл глаза. Привет, привет. Рядом со мной сидела Ти, которая внимательно смотрела на меня, а в ее глазах было сочувствие и боль. Как у нас дела? Я грустно посмотрел на Ти, которая скривила губы. Ну, могу сказать, что мы по крайней мере живы, предотвратили вторжение Гривуса в республику, причем крайне неожиданное и хитрое вторжение, а также понесли не самые тяжелые потери. Несколько кораблей, конечно, было безвозвратно уничтожено, но при этом потерь в живой силе почти нет. Все смогли эвакуироваться? Почти все. Я медленно кивнул. Как мое состояние? Крайняя степень перенапряжения, ты сначала корабли ронял, потом еще медитацию использовал. В общем, о силе тебе лучше на неделю, а то и на две забыть. А постельный режим тебе еще завтра соблюдать придется. Я едва заметно пожал плечами. Связь со штабом была. Йода нами доволен, Палпатин. Ти криво усмехнулась, показывая свое отношение к этому кадру. Он рассыпался в поздравлениях, заверениях, что нас наградят и все такое, но по сути он не сказал нам ничего. Хотя мне показалось, что он был крайне недоволен тем, что нападение вообще собиралось быть. Мне кажется, кого-то ожидает крайне неприятный разговор в связи со слишком большим рвением. Ясно. Я прикрыл глаза. Ее уже похоронили? А, Ти удивленно моргнула, и я почувствовал от нее огромную волну недоумения. Ты о ком, Падме? Аби, она жива. Жива? Я удивленно посмотрел на Ти, а в моих глазах наверняка сейчас плескалось просто море надежды. Надежды на то, что она действительно жива. Ну да, хотя... Кажется, я понимаю, почему ты посчитал, что она мертва. Бластерный выстрел пробил шлем, но частично траектория полета уже была изменена. Потом он попал в место, где лобная кость переходит в височную и снова слегка изменил направление. В общем, он испарил часть кожи от виска и до затылка, проплавил кость, оставив от нее лишь тоненькую пленочку. Но в целом, она не пострадала. Но я ее не почувствовал. Скорее всего, из-за перенапряжения. Так-то она ощущалась, пусть и слабо, но ты сильно перенапрягся с кораблями. В общем, нет ничего удивительного в том, что ты ее... Эй, ты чего? Я стер непрошенную слезу, которая катилась по щеке. Нет, ничего, просто я рад, что она выжила. Да, я тоже рада, но сейчас меня куда больше волнует, что твой левый глаз стал желтым. Ничего страшного, я покачал головой. Для меня да, Саша и Асака тоже примут тебя любым. Но вот совет. Ну, от яд для Дралига скрывать не имеет смысла, Йода, думаю, он и так все почувствует, а вот от остальных, думаю, банальная повязка на глаз с односторонней проницаемостью будет более чем достаточной. Скажу, что повредил глаз и для его восстановления требуется покой, вот я и вынужден носить повязку. Может сработать, а вообще что случилось? Слишком глубоко погрузился в силу и как итог заглянул в темные глубины своего «я». Благо даже темный «я» не идиот и понимает, что враждовать с самим собой и захватывать тело глупо. Мда, что? Да так, просто думаю, что в нашей линии учеников разве что у Асаки пока что не было падения. Ядль во время своего падаванства тоже падала на темную сторону. Я падала, когда мы впервые занимались сексом. Саш, ее мы подобрали комочком злобы и просто перевоспитали. Теперь еще и ты. Есть еще твой ученик. Учитывая тенденции, он так же, как и Асака, рано или поздно падет, а после, может быть, вернется. Она вздохнула. Ну, надеюсь, что они все же не повторят нашего пути, да и про ученицу Саш ты забыла. Да, Ти грустно усмехнулась. Все никак не могу привыкнуть, что она уже достаточно взрослая для того, чтобы и самой учить. Да, детишки растут очень быстро. Я покачал головой. Да. Тебе сказали, что дальше делать будем? Пока лечимся, ремонтируем суда, Ждем подкрепления клонов. Нет, Палпатин, конечно, заикнулся о том, что может нас куда-то там отправить, но Йода отказался от этой идеи, так как, по его словам, в нынешнем состоянии мы ничем и никому помочь не сможем. Ну, это логично. Да, так что пока что я не собираюсь докладывать о том, что ты пришел в себя, будем лечиться на кораблях. Посылать всех лесом и получим хотя бы пару дополнительных недель на восстановление сил. Полностью поддерживаю твой план. Вот только боюсь, что с таким подходом, на эти 2 недели тебе придется взять обучение Асаки на себя. Ну, с этим я как-нибудь справлюсь. 2 недели спустя. Приветствую тебя, Оби-Ван Кеноби. Палпатин дружелюбно улыбнулся мне. Однако я чувствовал фальшь в этой улыбке. Было видно, что он бы предпочел, чтобы я не приходил в себя, так как я мешаю продвижению его избранного. И я вас приветствую, канцлер. Я вежливо кивнул ему. Магистр Йода, рад видеть в здравии тебя. Смотрю, последний бой прошел для тебя не гладко столь, хотелось как бы нам обоим. Это так, я коснулся повязки на глазу, а также покосился открытым глазом на трость, на которую я опирался. Еще некоторое время мне потребуется на восстановление. К сожалению, времени у нас нет, могу дать вам только неделю. Палпатин покачал головой. Но о новом задании я пока говорить не буду. За эту неделю вам должны доставить новые корабли, а также отремонтировать ваши линкоры, насколько мне известно. Это так, вот и хорошо, тогда я вас покидаю, у меня еще очень много работы. Магистр, я посмотрел на Йоду, когда Палпатин исчез. Спешит наш канцлер, очень спешит, в войне этой победу одержать хочет, по крайней мере кажется мне так. Впрочем, мы оба знали, что если бы линия была защищенной, то сказал бы он совершенно другие слова. Здоровье как твое, хотел бы я узнать подробней. Ну, в целом я жив, а все остальное поправимо. И глаз, я покивал. Просто ему требуется спокойствие, потому на нем повязка, думаю, через месяц ее можно будет снять, и глаз будет так же здоров, как и раньше. Рад слышать это я, однако предупредить вас должен. Война обороты набирает и, возможно, отправит вас в место не столь радужное. Ну, это лишь значит, что мы должны лучше подготовиться. Согласен с тобой я. На этом связь с Йодой прервалась, и, честно говоря, я так и не понял, зачем именно он остался и поговорил со мной лишние пару минут. В любом случае нам требовалось готовиться, и первым делом, выйдя из комнаты связи, я связался с Падме. Слушаю, девушка уже полностью восстановилась и была бодра, и что самое для меня приятное, она не винила в своем ранении меня, хотя и отказываться от участия в боевых действиях, если придется, не стала, лишь попросила меня сделать ей личную броню, которая будет держать подобные выстрелы. Впрочем, с этой просьбой я перенаправил ее к Асаке, пускай ученица практикуется в ковке. Как там с пополнением запасов? Пока никак, она покачала головой. Не хотят нам ничего выделять до тех пор, пока не прибудут другие корабли. Говорят, что другим больше надо. Ну, это они зря. Как мне Йода сказал, следующее задание может быть более неприятным, чем то, что выпадало на нашу долю ранее. Так что выбивай из них все, что можно. Дополнительные пайки, дополнительную броню и оружие, снаряды, да вообще все, что можно и нельзя. Поняла тебя. Она кровожадно усмехнулась. Подключу некоторые свои старые связи, думаю, они будут не против профинансировать нас напрямую, чтобы мы смогли, если что, просто закупить нужное, а то как-то не нравится мне работа интендантов флота. Ну, это уже на твое усмотрение. Если что, можешь сказать, куда именно перевести деньги, и я это сделаю. У меня на счетах очень много денег, я бы сказал неприлично, и они все прибывают и прибывают. И даже то, что я направляю в фонд развития для Набу и Пантеры, не сильно бьет мне по кошельку. Я скажу куда, но траты предстоят весьма внушительные. Я сейчас могу даже крейсер оплатить, причем не один. Я покачал головой. Кстати, а эта идея? Я усмехнулся, после чего покачал головой. Впрочем, не сейчас, этот вопрос мы обсудим вечером, когда соберемся вместе. Ладно, тогда я начал работать. Давай. Я кивнул, хотя Падме и не видела этого, после чего отправился туда, где сейчас должна была идти проводить урок для Асаки и Майка. И я застал как раз тот момент, когда Асака силовым толчком отбросила пацана подальше, и он кубарем прокатился по полу. Нечестно. Майк, ты вновь невнимательно слушал задание. Ти покачала головой. Я выставила вас сражаться друг с другом, спарринг, но я не оговаривала использование только мечей. Но, Майк, ты пойми, я могу каждый раз ограничивать ваши спарринги только мечами, так как в силе ты не так быстро развиваешься, как Асака, но тогда может наступить момент, когда ты просто не поймешь, что происходит. Говори проще, Ти, ты просто хочешь, чтобы он, видя как прогрессирует Асака, злился и направил эту злобу на обучение. Но, парень посмотрел на меня с шоком. Что, я не могу развиваться так же быстро, это, можешь, я пожал плечами. Ты можешь, все твои ограничения вот тут, я постучал пальцем по виску. Ты же видел, что я делал во время последнего боя? Да, в глазах парня загорелись звездочки восхищения. Вы роняли крейсера, именно. И ты наверняка думаешь, что подобная сила была со мной с рождения. Нет, но мы все поняли, что так ответил он только потому, что сам вопрос подразумевал правильный ответ, на самом же деле он именно так и думал. Ты прав, этой силы у меня не было при рождении, я тебе скажу, когда я был в начале пути, меня превосходили многие братья и сестры по ордену. В глазах парня виделось недоверие, а все в чем я их превосходил, это упорство. Упорство? Парень удивленно моргнул. Аби, говори как есть, ты был фанатиком тренировок. Майк, он был просто упоротым по тренировкам, так что не надо быть им. Достаточно просто помнить, что любую силу можно получить путем тренировок. Любую. Поверь, никто не рождается сильным. Всем для того, чтобы обрести силу, требуются тренировки, и только от их количества зависит, достигнешь ли ты вершины, или будешь оправдываться тем, что другие просто имели лучший старт при рождении. Я понял. Парень кивнул, и мы видели, что он действительно задумался над словами Ти. Глава 118. Предательство. Вдох, выдох. Еще раз, Падме, мне кажется, я тебя плохо расслышал. Спокойствие, Аби, только спокойствие. Твой глаз только-только стал возвращать себе обычный цвет, а ты хочешь вновь коснуться темной стороны? Ты наверняка что-то не то услышал. Да, это были слуховые галлюцинации. Со мной связался дядя Фар, он попросил у меня помощи, но так как я уже не член Сената, то все, что я могла предложить, это либо помощь личная, либо разговор с королевой Набу или Рея. И тогда он попросил договориться о том, чтобы Рея прилетела на Родию, где они смогли бы поговорить. Я закрыл глаза. Аби, спокойствие, пожалуйста, спокойствие. Рея согласилась встретиться с дядей Фар, но она не выходит на связь. Мы договаривались, что раз в 2 часа она будет посылать короткий сигнал по сверхзащищенному каналу, и она молчит вот уже 4 часа. Вилл, подменишь меня, а? Девушка с легким недоумением посмотрела на меня. Мы все равно пока что только летим к месту назначения, так что если я отлучусь, этого никто не узнает. Как никто не узнает о смерти одного сенатора, если он захотел переметнуться на сторону Кайнесы для этого поторговать дорогим мне разумным? Нет. Падме встала передо мной, раскинув руки в стороны и явно таким образом пытаясь остановить меня. Аби, не надо. Дядя Фар, он давний союзник моего отца. Да и мой, он не мог предать идеалы республики. Ну, тогда тебе и волноваться ни о чем. Я долечу до планеты, свяжусь с Рея, выясни, что ее передатчик просто сломался, и, развернув истребитель, вернусь сюда. Я посмотрел Падме точно в глаза. Однако если твой дядя решил поторговать жизнью Рея, то в моей руке оказался включенный меч, который прочертил горизонтальную линию в воздухе и вновь отключился. Падме медленно сглотнула ставшую неожиданно вязкой слюну. Я лечу с тобой. Нет, я покачал головой. Мне хватает и одной дуры, которая, похоже, вляпалась. А если рядом со мной окажется еще одна такая же дура, которая будет мешать мне выполнять работу, я не буду. Но он мой дядя, он не мог предать мое доверие. Падме, я медленно вздохнул. У тебя есть 5 часов на то, чтобы связаться со своим дядей. За это время я долечу до Родии, и если выяснится, что он решил поторговать разумными, то я буду считать его банальным работорговцем, а с ними у меня разговор короткий. Не волнуйся, сама Родия не пострадает. Я не моральный урод, чтобы отыгрываться на жителях планеты за поступки одного мудака. С этими словами я обошел Падме и пошел вперед, и рядом со мной тут же оказалась Асака, ученица. Я бросил на нее короткий взгляд. Моя помощь лишней не будет, тем более, что в моих навыках ты можешь не сомневаться. Хорошо. Я на пару секунд прикрыл глаза, а от Асаки почувствовал волну предвкушения и легкого удивления. Не ожидала она, что я так легко соглашусь. Вот только нет у меня причин отказывать ей. Точнее, причины есть, но все они надуманные. Я и так держал ее вдали от войны слишком долго. Насколько я знаю, другие мастера и рыцари тут же бегут со своими падаванами и шашкой наголо на драйдов, а я, Впрочем, не то, чтобы я равнялся на этих идиотов, нет, если бы меня не удовлетворял уровень Асаки, то фиг бы она не то что сейчас отправилась со мной, но и в ситуации с атакой на станцию наблюдения оказалась на первой линии и прикрывала перемещение от баррикады к баррикаде. Так что она у меня умница и хорошо прогрессирует. Мы довольно быстро добрались до ангара, где для полета я выбрал один из экспериментальных истребителей, которые Падме смогла выбить для нас. Я пилот, Асака уже побежала вперед, не дожидаясь моего ответа. Нет, я покачал головой, а ученица словно на стену наткнулась. А, в этот раз добраться туда надо действительно быстро, и пусть ты хорошо справляешься с навигацией при помощи силы, но твоего уровня пока недостаточно, чтобы провести нас достаточно быстро. Бу-бу-бу, ну да ладно, покажите мне, как надо силовой навигацией пользоваться. И она вновь побежала вперед и уже очень скоро сидела на места второго пилота. Я же забрался в кресло первого и стал подготавливать истребитель к полету. Впрочем, делал я это по ускоренной программе, так что уже через 5 минут истребитель был полностью готов. Хранитель, это борт 1, к взлету готов. Борт 1, это хранитель, взлет разрешаю. Голос Ирмы оповестил меня о разрешении взлета, и истребитель плавно оторвался от поверхности посадочной площадки. Сразу после этого опорные ноги были убраны, а мы, зависнув на месте, развернулись в сторону энергетического экрана. Хранитель, это борт 1, готов к вылету. Борт 1, это хранитель, вылет разрешаю, следуйте по выделенному коридору. Вас понял, хранитель. И сразу после этого я тут же покинул нутро барышника. Правда, делать это пришлось медленно. Нет, я мог бы набрать скорость и покинуть корабль очень быстро, но ведь в ангаре были клоны, и не только и подобное действие могло бы привести к их травмам. И вот когда я вылетел из барышника и долетел до конечной точки коридора выделенного мне, я вновь связался с кораблем. Хранитель, это борт 1, ухожу в гиперпространство, до встречи. До встречи, борт 1. Хорошего полета. Асака, возьмись ручками за поручни. Я произнес это, полуобернувшись и посмотрев на ученицу. А, она явно не сразу поняла, что именно я ей сказал сделать, но после того, как я увидел, что она с легким сомнением взялась руками за поручни, я полностью сосредоточился на управлении истребителем. 3, 2, 1, старт. Истребитель тут же набрал максимальную скорость, ну на самом деле не мгновенно, но набор максимальной скорости за 20 секунд, учитывая то, насколько она большая, полагаю, с такой перегрузкой, учитывая даже компенсаторы, могли справиться только джедаи. Гиперпространство через 3, 2, 1. Я переключил один из рычагов, и корабль вновь дернула. Она вжала в кресло. Ух, Асака за моей спиной сдавленно простонала. Ты как? Но Мано, сказала она это с трудом, да и судя по звукам, она сейчас была полностью сосредоточена на том, что надо проталкивать воздух через легкие. Но она справлялась, и меня это радовало, так как мне не хотелось бы снижать скорость. Асака, ручками держись крепче, сейчас буду маневрировать. Поняла. 3 часа спустя. Уф, ты там как? Я посмотрел на Асаку, которая, кажется, стала адаптироваться к моему стилю полета, но могу сказать, что даже когда ей было не совсем хорошо, она получала удовольствие от того, что видела и ощущала. И это было удовольствие разумного, который понимал, что расти ей еще есть куда. Жить буду, но я не думала, что это может быть так тяжело. Ты молодец, держись там, осталось не так много времени, и мы окажемся в секторе Саварин, системе Тириус, и там уже можно будет минут 20 отдохнуть. Поняла. Полет продолжался, но я был рад, что Асака более-менее справляется с нагрузками, которые на нее навалились. 2 часа 41 минута спустя. Выход из гиперпространства через 3, 2, 1, выход. Короткий рывок, и вот мы уж оказываемся в обычном космосе. Асака, связь с хранителем. Пусть Падме доложит о ситуации. Минуту. Я чувствовал, что ученица не очень хорошо, но при этом она очень оперативно стала нажимать на различные клавиши, и уже через 5 минут передо мной, на экране, появилось изображение Виллу. Виллу, доклад о ситуации. Пока все хорошо. Она медленно кивнула. Движемся согласно расписанию. Отлично. Падме далеко, тут я. В голосе Падме слышалась решительность и боль. И, ты связалась со своим дядей? Мой дядя, он больше не тот разумный, которого я знала. Плевать, что он предал республику, но он предал меня. Как бы тяжело не было Набу, я всегда старалась помогать ему и его народу. Я попросила Рэя с ним встретиться, а он уже тогда задумал передать сенатора от республики в руки КНС. Я прикрыл глаза. Значит, работорговец. Да, я тебя понял. тогда буду действовать по жесткому варианту. Конец. Аби. Падме обратилась ко мне до того, как я прервал соединение. Да.